Глава 8. Держа во рту погасшую сигару, грабец поглядывал поверх развернутой газеты в окно на толпу возле кафе. Перед ним стояла недопитая чашка уже остывшего кофе. В руке, лежащей на мраморной столешнице, он машинально вертел пустую рюмку из-под коньяка. Его высокий лоб, переходящий в обширную лысину, был изрезан неглубокими подвижными морщинами. Нижнюю часть поразительно помятого лица укрывала длинная светлая борода, а полные, подвижные юношеские губы под скудными усами составляли кричащий контраст с, казалось бы, погасшими глазами, хотя в их стальном холодном блеске иногда можно было уловить прорывающуюся сквозь усталость и скуку, не иссякшую, как бы до времени спящую, упрямую силу. Газету он уже давно не читал, но продолжал держать ее в руке, возможно, чтобы укрыться от взглядов, а возможно, чтобы отделиться бумажной стеной от сидящего за столиком человека. Его безразличный взор скользил по нарядным смеющимся дамам, которые сидели со своими кавалерами за столиками, расставленными перед кафе, а временами переходил на другую сторону засеянной зеленой травой площадки, где у огромного, уродливо пышного игорного дома началась обычная послеполуденная суета. По широкому крыльцу, разделенному на несколько проходов блестящими латунными перилами и устланному ярким ковром, торопливо поднимались мелкие игроки с небольшими деньгами в карманах, которые намеренно выбирали эту раннюю пору, когда их не будет смущать присутствие набов, швыряющих на зеленое сукно целое состояние. Сквозь поток гуляющих протискивались, не глядя по сторонам, профессиональные игроки, маньяки, которые наспех давясь перекусили, чтобы не тратить драгоценного времени, а вдруг в этот миг может прийти везение. У портала затормозили несколько автомобилей. Среди тех, кто вышел из них, грабец узнал некоторых постоянных солидных посетителей казино. Они приезжали пораньше, чтобы никто не занял их любимые места. Лакеи, скучая, стояли на ступеньках и лишь время от времени обменивались какими-то полуфразами. Ежеминутно из-за столиков у кафе кто-то поднимался и направлялся к широким дверям казино. Иногда лощеный, щеголеватый молодой человек, даже солидный отставник, а порой одна из дам, что внимательным взглядом следят за теми, у кого карманы набиты золотом. От дам иного рода, что торопились попытать счастье при волшебном столе, этих ловительниц выигранного презренного металла можно было отличить с первого взгляда. Они шли неспешно, как бы прогуливаясь, и хотя слишком хорошо знали себе цену, чтобы завлекать ласковыми взглядами прохожих, тем не менее и выражение их лиц, и походка давали понять, что они вовсе не являются пугливой дичью, особенно для охотников, желающих и имеющих возможность сорить золотом. Грабец поглядывал на прохожих рассеянным взором, который, казалось, мимолетно скользил по лицам, словно то были деревья или катящиеся с горы камни. Лишь порой он на миг задерживал взгляд на физиономии, которая могла бы сойти за вельможную, или на псевдорыцарственной фигуре, но тут же разочарованно отводил и продолжал осмотр толпы нарядных, громко смеющихся женщин, всего этого людского муравейника, непонятно почему безмерно довольного собой и жизнью, и только рот его чуть заметно кривился в презрительной усмешке, которая мало-помалу настолько приросла к его губам, что в конце концов стало казаться, будто они так искривлены от рождения. «А что вы думаете о современной литературе?» Грабец чуть вздрогнул, словно на лицо ему села назойливая муха. Занятый своими мыслями, он почти совершенно забыл о человеке, что непрошенный уселся к нему за столик. Среднего роста, пузатый, с уродливой головой на тоненькой шее, тот держал в усыпанных веснушками и бриллиантами пальцах какой-то еженедельник и, бесцеремонно наклонясь над столом, важно смотрел на грабица выпуклыми, смахивающими на рыбьи, глазами сквозь толстые стекла очков, кривовато сидевших на красном горбатом носу. Редкие жирные волосы его были зачесаны на лоб с явной целью укрыть прыщавую лысину, а вытянутые вперед мясистые, хотя и тонкие губы, еще шевелились, как будто он безмолвно повторял и пережевывал только что заданный вопрос. «Ничего не думаю, господин Хальсбанд», — ответил грабец, принудив себя произнести эту фразу вежливым светским тоном. Хальсбанд отбросил еженедельник и, энергично жестикулируя, произнес гортанным голосом с характерным пережившим тысячелетия акцентом. «Вы всегда как-то странно отвечаете. Можно подумать, вы не хотите разговаривать. Так вот, я вас спросил, а если я спрашиваю?» «Да, я слышал, слышал», — улыбнулся Грабец. «Но вопрос ваш несколько неопределенный». «А как я еще мог вам его задать? Меня интересует не какое-то отдельное произведение, а ваше обобщенное мнение, синтез вашего суждения. Вот тут я прочел в обозрении...» Грабец чуть пожал плечами. «Я в этом не специалист», — бросил он с притворным интересом, всматриваясь проходящих мимо кафе людей. Хальсбанд раздражился. «Это не ответ, это увертка. Ведь вы же сами литератор. Как же можно?» «Можно. То, что по случайности я сам пишу, вовсе не дает мне оснований высказывать суждения, особенно такие, которые могли бы быть вам полезны. Скорее наоборот. Для болтовни, вынесения суждений, для бесконечного и бесцельного обсасывания того, что создано или хотя бы только написано, существуете вы, редакторы крупных газет, критики, пережевыватели, историки литературы и искусства. Я даже не знаю названий произведений, о которых вы можете говорить часами». «Смирение паче гордыни», — язвительно усмехнулся Хальсбанд. «Всем известно, что вы эрудит. Но вы ошибаетесь, полагая, будто мне для чего-то там нужно ваше мнение. Я спрашиваю только потому, что мне интересно, в каком синтезе сливаются определенные факты в фокусе вашей индивидуальности. Вы сами по себе интересуете меня», — добавил он с нисходительно доброжелательной интонацией. Однако Грабец его не слушал. Что-то на площади перед кафе по-настоящему заинтересовало его. Он пристально всматривался в открытое окно, туда, где за столиком сидел в одиночестве человек странного вида. Он не был горбуном, но производил именно такое впечатление по причине длинных рук и огромной головы, вдавленной в плечи. Одет этот человек был старательно, но неумело. Он только что снял шляпу, и волосы на голове у него торчали во все стороны. Человек этот был смешон, если бы не глаза, огромные бездонные глаза, настолько притягивающие к себе внимание, что стоило взглянуть на них, и совершенно забывалось уродство его тела. «Кто это?» — спросил Грабец, прерывая поток слов своего собеседника. «Вы случайно не знаете его?» Хальсбанд без всякой охоты глянул туда, куда указал Грабец. «Вы что же, не знакомы с ним? Это Лахич». «Лахич?» «Да, тот самый, что сочинил музыку к вашему гимну, который Аза вчера вечером пела в храме Исиды. Он слушает у меня, я пригрел его». Грабец вскочил, бросил на стол деньги и поспешил к выходу. Но когда он протиснулся в двери сквозь поток посетителей, входящих в кафе, странный человек исчез. Словно сквозь землю провалился. Напрасно Грабец искал его глазами в толпе. То ли из-за маленького роста тот затерялся среди прохожих, то ли успел войти в игорный дом, на широких ступенях которого становилось все многолюдней. Многие, правда, уже выходили, сталкиваясь со входившими. Иным удавалось сохранять на лицах маску равнодушия, однако по движениям большинства, по их походке, выражению глаз, гримасе, губ, легко можно было определить, какая судьба ждала их там, у зеленых столов. Бегут ли они, спустив за несколько минут все до единого гроша, или же на сей раз уносят вожделенную добычу, чтобы завтра, прежде чем настанет вечер, вновь прийти сюда и проиграть ее. Какое-то время, стоя перед кафе, Грабец раздумывал, а не пойти ли в казино и не поискать ли Лахича в залах. До вчерашнего вечера он не знал его музыки. Лахич был молодым начинающим композитором, и фамилию его Грабец слышал всего раза два-три, да и то упоминали ее не в связи с его талантом, а скорее с чудаковатостью. Правда, Аза как-то попросила у Грабеца позволения исполнить на концерте его гимн к Исиде, говорила, что поразительный, феноменальный Лахич переливает его слова в звуки, но Грабец как-то пропустил это мимо ушей. Впрочем, ему это было безразлично. Без всякой охоты согласился он, и то только после настойчивых просьб певицы, на свое участие в этом фарсе превращения руин древнего храма в театр и пародирование там, как он выразился, стародавних наивных обрядов, и посему ни во что не желал вмешиваться. И только вчера, Опять же, сдался он лишь после долгих и неотступных упрашиваний Азы. Кстати, он принадлежал к тем немногим, кому она не смела приказывать. И вечером прибыл в храм на бывшем острове Фила, прибыл с язвительной и горькой уверенностью, что будет слушать собственные слова, как некие чуждые звуки, и что в оскверненных руинах звучать они будут нелепо, никто их не прочувствует, не поймет, и потому выглядеть все это будет чистейшим святотатством. Ведь в своем гимне грабец воспевал величие, героизм, тайну, могущество страсти, то есть все то, чему эта почтенная толпа была бы враждебна с самого рождения, если бы смогла понять это до такой степени, чтобы возненавидеть и устрашиться. Еще вчера он, презрительно улыбаясь, так и думал. Но вот, прислонясь спиной к гранитной колонне с изъеденными плесенью иероглифами, он услышал, как зазвучал голос Азы, поначалу вроде бы затерявшийся в могучих волнах какого-то непонятного странного оркестра. До сих пор грабец не слышал исполнения своего гимна, не слышал этих звуков, так как намеренно не бывал на репетициях, и потому сейчас у него возникло ощущение неожиданного ослепляющего откровения. Словно бы некто, во сто крат сильнее, чем он, схватил его орлиными когтями и вознес над землей и наяву показал миры, которые ему только лишь грезились. Словно бы его собственные слова ожили, мысли обрели крылья, стали способны метать молнии и, подобно богам, убивать и воскрешать. Грабец узрел сон херувимов, танцующих в воздухе, который был огнем, и даже не поверил, что это он сам сотворил их. Такими огромными и пламенными показались они ему. Увидел бушующее море, бьющее разъяренными белопенными волнами в берег. Невольно он скользнул взглядом по слушателям. Песок на морском берегу. Мелкий, сыпучий, не оказывающий сопротивления морской волне, не отвечающий ей эхом. С певицы не сводили глаз, рассматривали ее ноги, обнаженные колени, с видом знатоков кивали, когда оркестр швырял какой-нибудь необыкновенный сноп мелодии, и не багровели под ударами бича, хлещущего ничтожность, не протягивали рук к явленному им среди золотых туч величию, к приоткрывающей свой лик тайне. Вчера он бежал из древнего храма от собственного воплощенного и понапрасну гибнущего крика, однако шум крыл, которые музыка подарила его мыслям, продолжал звучать у него в ушах и в мозгу. Этот шум звучал, несмотря на мелкие дела, которыми он занимался днем, несмотря на пустую болтовню всевозможных докучных хальсбандов. И в этот миг безумным воспоминанием расплясался в его памяти оркестр бурь, моря и солнца, освещающего клубящиеся тучи и белопенные валы. «Это должно произойти!» — чуть ли не в полный голос сказал он себе, отвечая тайным своим мыслям. Что-то возмутилось в нем, закипело. Он сорвал с головы широкополую шляпу и, не замечая, что люди с удивлением поглядывают на него, широкими шагами принялся расхаживать вокруг газона, лишь кое-где затененного пальмами. Он уже забыл, что собирался поискать Лахича в казино. Впрочем, его охватило отвращение при одной мысли, что он мог бы оказаться там, в толпе, в давке, среди людей, которые столь же внимательно, как вчера за движениями артистки, но только куда напряженнее и с корыстным интересом будут следить за вращением шарика рулетки. Сам не зная, почему, он повернул налево к садам, тянувшимся от здания казино и позолоченных отелей до желтого берега Нила. Палило весеннее солнце, но под пальмами ощущалась благоуханная свежесть только что политых газонов и цветущих кустов, что росли на огромном пространстве. Оросительные ручейки дарили жизненосную влагу экзотическим деревьям, привезенным сюда со всех концов света. Над маленькими прудами, заросшими лотосами, стояли громадные фикусы с блестящими листьями и висящей в воздухе сетью корней. На невысоких холмах творений человеческих рук среди искусно разбросанных обломков скал торчали кактусы самой разной формы и происхождения, похожие на столбы, шары и причудливо свившихся змей, опунции с одеревеневшими стволами, серебристо-зеленые агавы, взметнувшие из розетки мясистых листьев огромные подсвечники соцветий, В гротах, укрытые от жгучего солнца в воздухе, охлажденном водой, что протекает сквозь искусственные ледники, прятались папоротники и северные растения, изумленные соседством пальм, которые раскачивались у входа на фоне темно-лазурного неба. Пройдя по главным широким аллеям, грабец стал блуждать по боковым дорожкам среди разнообразных рощиц и лесков, над крохотными ручейками, берега которых заросли бамбуком и широколиственным тростником. Люди встречались тут все реже. Дневная жара усиливалась и тяжело висела в недвижном воздухе, перенасыщенном душной парной влагой. Занятый своими мыслями, грабец шел, не поднимая головы. Он даже не заметил, как дошел до большого зверинца, расположенного на возвышенности за садами. Не глядя, он проходил мимо огражденных полян, где между разбросанных камней паслись антилопы, огромными печальными глазами глядящие сквозь решетки в сторону далекой родимой саванны. Мимо водоемов, в которых, выставив на воздух только ноздри, лежали на теплом мелководье крокодилы. Мимо прочных клеток, где дремали поникшие в неволе львы с угасшими глазами, с грязными всклокоченными гривами. На самом возвышении в тени нескольких финиковых пальм стояла высокая клетка. В средней узкой ее части, отделенной блестящими решетками от боковых крыльев, на ветвях засохшего дерева сидели четыре поразительно громадных королевских грифа. Вжав головы с огромными крючковатыми клювами между повисшими крыльями, встопорчив перья у основания коротких мускулистых шей, они обратили к солнцу круглые глаза и недвижно застыли, замерли, словно четыре египетских божества, ожидающих чудовищного таинственного жертвоприношения. Однако вокруг них царил непристойный бессмысленный гам. Надо думать, по неумышленной, но оттого не менее вредоносной глупости, в обоих крыльях клетки поместили по громадной стае попугаев и обезьян, которые все время переносились с места на место, мелькали перед глазами, верещали. Ежеминутно то гиббон, то павиан с омерзительно голым красным задом протягивал сквозь решетку косматую лапу, пытаясь из озорства вырвать хотя бы одно перо из хвоста царственной птицы. Попугаи галдели, повиснув на прутьях и разевая клювы, карикатурно смахивающие на орлиные, вторили хриплым криками воплем кривляющихся обезьян. Но грифы в каменной своей невозмутимости, казалось, были слепы и глухи. Ни один из них ни разу голову не повернул, ни один даже не захлопал крыльями, чтобы напугать наглецов. Когда уродливый гамадрил дотянулся длинной лапой до обвисших маховых перьев одного грифа и выдернул целый пук, тот только подвинулся на полшага на ветке, даже не взглянув на обезьяну. Вот так же когда-то в горах он отодвигался от сломленной ветром ветки. Сперва грабец глядел на птиц чисто машинально, мыслями он был далеко, но вскоре с растущим интересом стал наблюдать за ними. Он осторожно просунул руку между прутьями и попробовал перегородку. «Прочная», — шепнул он, — «жаль». Одна обезьяна, больше и злобнее других, опять протянула мохнатую лапу с длинными плоскими на концах пальцами и пыталась вцепиться в перья на груди грифа. Птица подняла и откинула назад голову, чуть-чуть наклонившись в бок. Ее красно-кровавые глаза всматривались в обезьянью ладонь, перебирающую перед ней пальцами. Она еще чуть откинула голову, словно перед ударом, слегка приоткрыв клюв. «Бей!» — прошептал грабец. Но гриф, видя, что, несмотря на все старания, обезьяна не может дотянуться до него, перестал обращать на нее внимание и вновь спрятал голову под крыло. «Глупец!» — вполголоса пробормотал грабец. «Неужели ты думаешь, что это и есть величие?» «Да, это величие», — раздался голос за его спиной. Нахмурясь, грабец оглянулся, раздосадованный, что кто-то следит за ним и подслушивает. Сзади, под балдахином огромных листьев банана, стоял молодой стройный человек в облегающем костюме авиатора. Из-под чуть сдвинутого на затылок шлема выбивались пряди кудрявых волос. «Доктор Яцек!» В голосе грабица, кроме удивления, прозвучала нотка невольной почтительности, но без какой-либо униженности. Ученый протянул писателю руку. Они молча обменялись рукопожатиями. Еще какое-то время они стояли рядом, не произнося ни слова. Яцек смотрел на клетку, где перескакивали с места на место обезьяны с обычной пренебрежительной улыбкой в печальных глазах. Грабец отвернулся и глядел туда, где между перистыми кронами, растущих чуть ниже пальм, огромным стеклянисто-тусклым зеркалом блестел далекий разлив Нила. В центре его плавало только солнце, уже пригасшее, словно разлитое по поверхности воды, но у берегов в пополуденной жаре дремало множество барок с повисшими на изогнутых реях парусами. Блестящие моторные лодки куда-то подевались, а может, их не было видно за черными корпусами барок. Милосердные листья пальм укрывали от взгляда новый город, выстроенный в пышном и уродливом современном стиле. У грабица на миг возникло ощущение, что время пошло вспять, и он оказался в давнем, известном только по преданиям тысячелетии, когда еще были живы фараоны и боги. «Я вчера слышал ваш гимн, сидя». Грабец обернулся. Произнося эти слова, Яцек не смотрел на него. Взгляд его был обращен к Нилу, туда, где из залитой солнцем воды поднимались руины храма. «Значит, слышали?» «Да. И даже не зная, что вы его автор, я бы все равно узнал вас. Этот крик, этот призыв». Яцек говорил неспешно, все так же не глядя на грабица. Писатель чуть заметно пожал плечами. В задумчивости он поднял руку и дотронулся до прутьев клетки. «Вот вы только что укорили меня, — начал он, — за то, что мне захотелось увидеть, как гриф раздробит клювом бесстыдную лапу досаждающей ему обезьяны. Признаюсь, я с огромным удовольствием открыл бы этим птицам клетку, чтобы они тут устроили побоище. Но что бы вы сказали, если бы эти королевские грифы, не имея возможности бороться, но и не будучи способны спокойно переносить неволю, стали бы устраивать представление перед попугайной сволочью? Если бы вы стали биться головами о прутья и размахивать крыльями, призывать бурю, призывать горные вершины и морские валы, которым никаким способом сюда не добраться? И все это только для того, чтобы показать, что им ведомо и величие, и свобода, и что они безумно тоскуют по ней. Чтобы об этом узнали попугаи и обезьяны...» «Мы так запутаемся в сравнениях», — заметил Яцек. «Потому оставим в стороне животных и птиц, пусть даже королевских. Возможно, сравнение звучит красиво, но оно всегда неточно и приводит к ошибочным выводам. Все-таки, невзирая на то, что вас окружает, вы, как монарх, стоите над толпой, и она слушает вас». В ответ раздался резкий и извительный смех. «Знаем, слышали эти прекрасные теории, которые, кстати, сами же мы и придумали в утешение себе. Я понимаю, вы думаете, всякое подлинное искусство является властью над душами, внушением другим людям собственных чувств, представлений и мыслей, и... вы действительно верите, что это так?» «Да, это так». «Было. Но в столь давние времена, что сейчас они кажутся легендой, да к тому же и неправдоподобной. Но так действительно было. Здесь, где мы сейчас с вами стоим, когда-то возносились исполинские храмы и стояли гранитные боги, таинственные, внушавшие ужас. Да-да, здесь, вместо этих отелей и заурядных домов, сделавших весь мир одинаковым. Да, но тогда не только искусство, но и мудрость и знания были царями, а не наемными слугами, как сейчас». Яцек молча слушал. По выражению его лица невозможно было понять, согласен ли он с грабицем или просто не хочет с ним спорить. А тот, прислонясь спиной к стволу пальмы, задумчиво говорил, и, казалось, его даже не интересует, слушают его или нет. Он просто развивал перед самим собой давно выношенные наболевшие мысли. Так было в Греции, в Аравии, в Италии, в Европе примерно до середины XIX века. Великие художники прошлого, порой даже умиравшие с голоду, были самодержавными властителями народов. Вели их за собой, возносили, низвергали в прах, зажигали пожар или превращали в диких зверей, в задумчивых ангелов. У них были подданные, которые были готовы и хотели повиноваться им, Но как только художники поддались под власть своих подданных, тут же утратили их. Теперь мы наемники, которых держат, чтобы они поставляли умиление, высокие слова, звуки, краски точно так же, как вас, мудрецов, держат ради знаний, а коров ради молока. Яцек безразличным тоном бросил: «И чья же это вина? Наша?» С той минуты, когда искусство перестало быть самодержавным властелином, перестало формировать жизнь людей, призывать их к действию, ведь вся суть только в действии, надо было отбросить его как вещь, пришедшую в негодность, и искать новые средства власти над душами или создать новый мир, в котором опять появлялись бы люди, способные покоряться ему. Искусство было сосредоточением жизни и силы, а из него сделали, вернее, из его формы, цель, фокус, ремесленническую поделку, игрушку. И речь теперь уже идет не о том, что оно обрушит на головы людям и с какой стороны пронесется вихрем над равниной, где велит взойти над ней солнцу или месяцу, а о том, как будут звучать слова, искусно ли сопрягутся звуки или краски. Из волшебства возникло жалкое шарлатанство, ибо только оно ныне доступно глазам и ушам. Сейчас уже поздно метать в песок перуны, но на него надо бы направить океан, чтобы тот его затопил, размыл, поглотил. Но искусству нынче таким океаном не стать. И все же, задумчиво промолвил Яцек, и сейчас, как и прежде, существуют великие творцы, и поистине в устах у них порою пылает солнце. Грабец кивнул. Да, существуют. Только значение их в обществе в корне переменилось. Они уже не ведут за собою словом, потому что некого вести. И потому разговаривают сами с собой, чтобы выговориться. Они даже лоскуток придумали, чтобы прикрыть нынешнюю свою наготу. Искусство ради искусства. Как красиво звучит. Я не имею в виду жонглеров словами, красками, звуками, равно как и канатоходцев и глотателей живых лягушек, я говорю о творцах. Сейчас искусство для них, искусство для искусства, милостивый государь, это рот предохранительного клапана, чтобы миры, родившиеся у них в душах, не разорвали грудную клетку, поскольку у них нет силы выплеснуть их наружу в действии, возвещая истину. Вы только подумайте, творец, художник всегда обнажается до самой сердцевины своего существа, но когда в древности Фрина представала перед народом на залитом солнцем морском берегу нагая, никто сладострастно не причмокивал, никто не пялился на нее, нет, все опускали головы перед откровением, и она наперед знала, что так и будет, ибо в ее красоте была священная энергия. Мы же теперь бесстыдно обнажаемся, точно продажные девки в публичном доме, который внешне смахивает на дворец. Да нет, даже на храм, столько там золота, мрамора, огней, но это только внешнее, а в сущности он был и остается грязным торжищем. Грабец поднял руку и раскрыл ладонь, словно демонстрируя, что в ней одна лишь пустота. Яцек слушал его, сидя на каменной скамье и подперев подбородок кулаком. Слушал, не сводя с него спокойных голубых глаз, потом едва заметно улыбнулся и бросил: «И все-таки наберитесь смелости сказать, что только от нашей мысли, от нашего намерения зависит, чтобы любое место, где мы находимся, превратилось в подлинный храм». Грабец сделал вид, что не слышит его слов, а может и вправду не слышал, занятый собственными мыслями. Некоторое время он молчал, глядя вниз на город, а потом вновь заговорил сдавленным, полным ненависти и презрения голосом. Слишком хорошо живется на свете обезьянам и попугаям и всякой бездумной мрази, которая одна только и имеет власть, благодаря организованности и многочисленности. О бунтах мы знаем только из романов. Когда-то бунтовали угнетенные, нищие, униженные, но трудом рук своих вращавшие мировую машину. Они кричали «хлеба!» Для приличия их вожди велели им добавить «и прав». Да только это чушь, потому что в действительности они требовали одного хлеба. Сейчас у них его вдосталь, и потому они тихо сидят. Ведь больше им нечего желать. Слишком даже много на свете равенства, слишком много хлеба, всеобщих прав и обыденного счастья. Теперь Грабец обращался прямо к Яцеку, глядя ему в лицо. «Не кажется ли вам, — спросил он, внезапно переменив тон, — что пришла пора бунтовать обладателям высочайшего духа, которые внешне ни в чем не терпят недостатка? Не пора ли им действием воспротивиться навязанному равенству, которое стало для них оскорбительным?» Яцек встал, лицо его неожиданно посерьезнело. «Поверьте мне, нет никакой необходимости протестовать против того, чего не существует. Мы вовсе не равны, и вы прекрасно сами знаете это. А то, что мы на равных получаем от общества, как и оно от нас...» Грабец расхохотался. «Вот вам еще одна сказочка, навязанная толпой. Я как раз и говорю, что настала пора всем высоким духам перестать верить в мнимую благосклонность общества обезьян, которое якобы обеспечивает им возможность мыслить и творить, обильно одаряя средствами жизни, облегчая исследования. Оставим в стороне, что счастье это выпадает не всем, что половина людей высоких духом по-прежнему умирает с голоду, так ничего и не сумев совершить, но... Повторяю, оставим это в стороне, ведь для меня, для вас, для нас всех позорно получать словно из милости и по установленной мере то, чем мы сами должны распоряжаться, причем без всяких ограничений. Все блага и все чудеса жизни принадлежат нам, ибо сотворены они нами, а одаряется ими лишь толпа. Мир нынче похож на чудовищного зверя, у которого в ущерб ногам и голове выросло огромное неимоверных размеров брюхо. Вместо того, чтобы заставить толпу, как она и должно быть, работать на себя, мы все трудимся на эту гнусную, безмозглую, ленивую массу, у которой нет иного занятия, кроме назначенной ей службы. На толпу трудятся рабочие, мудрецы, а она только жрет и...» Грабец остановился, не договорив. «Так и лезет на язык грязное слово», — через несколько секунд произнес он. «Но что тут поделать? Грязно все, что окружает нас. Нужно либо вырваться из этого, либо подохнуть. Сейчас должно начаться обратное движение. Прилив уже много веков отступающего моря. Начнется новая священная война и завоевание, а вернее осуществление высочайших, но отнюдь не всеобщих прав. Нам сейчас нужны не свобода, но власть и рабство, не равенство, но различие, не братство, но борьба. Мир принадлежит людям высочайшего духа». «И какие же силы вы видите союзниками в этой борьбе?» — поинтересовался Яцек, поднимая на него глаза. «С одной стороны, общество с совершенной организацией, довольное нынешним своим состоянием и готовое защищать его всеми средствами, а с другой?» «Мы». «То есть?» «Творцы. Мыслители, обладающие знанием. Одним словом, те, кто жив». «Похоже, вы сочиняете драму». «Нет, нет, я хочу жизни, творю жизнь. Можно возмутить рабочих, огромную массу, которая как атлас держит мир на своих плечах. Пусть-ка они тряхнут его. Они предпочтут служить великим, а не чиновничьей сволочи всем этим отставникам, бессмысленным бездельникам и дармоедам. Это иллюзия. Впрочем... Да? Впрочем, вы сами являетесь силой. У вас знание, у вас могущество. Яцек медленно, но решительно покачал головой и произнес с какой-то внутренней гордостью. Нет, сударь, только знание. Могущество, которое оно несет с собой, все изобретения и практическое их применение, мы отдаем человечеству для совместного использования. И это как раз то, что вы называете прислуживанием. Себе мы оставляем знание, потому что из толпы никто не сможет воспринять его. Более ничего. Грабец с любопытством глянул на Яцека, словно у него были основания не вполне верить, что все свое страшное, безмерное существо, основой которого является знание, тот отдает толпе. Однако он сдержался и невозмутимо осведомился. Что же, и так должно быть всегда? Я не вижу выхода. Подчиняясь закону всемирного тяготения, вода, плодотворяющая поля, устремляется с поднебесных ледников вниз, в долины. Красивое сравнение. А вам известно, что эта вода разрушает горы и смывает их с поверхности земли, чтобы поднять общий уровень на толщину пальца, чтобы еле заметно изменить морское дно. В конце концов, все станет плоским. Гор и ледников не станет, но равнины к небу не поднимутся. Но гаснут ведь и звезды, исчерпав на обогревание бесплодного пространства свою энергию. Это закон природы, которому подчиняется и Земля, и Вселенная, и человеческое общество. Так, но не совсем. По законам природы погасшие солнца сталкиваются, чтобы из них родились новые туманности, беременные будущими мирами. По законам природы внутренний огонь из глубин Земли выталкивает новые горные цепи. Но прежде возрождения всегда приходит гибель, и нам тоже необходимо землетрясение, что превратит города в развалины и наизнанку вывернет целые материки. А если после него не расцветет жизнь? Расцветет. Иначе и быть не может. Яцек в задумчивости склонил голову. Власть, действие, битва, жизнь. А не переоцениваете ли вы людей, которые целиком посвятили себя мысли? Я уж не говорю о борьбе, но, допустим, невероятное. Восстанут люди высокого духа и с помощью уж не знаю чего, может быть, своего знания, гения, может быть, рабочих масс, ныне спокойно дремлющих, масс неизменно обманываемых и используемых ради чужих целей и интересов, одержат победу. И что дальше? Вы говорите, что подлинное искусство сейчас стало всего-навсего бессмысленным и жалким выходом энергии духа, которая могла бы проявиться в действии. Так вот, это заблуждение не сможет. Наша мысль отделилась от наших поступков, и нам только кажется, что она сможет вернуться и соединиться с ними. Оставайтесь, сударь, с театром и со своими пьесами, что играются в нем. А нам позвольте остаться в бескрайнем мире мысли, куда не способен вторгнуться непосвященный. Не имеет смысла сходить вниз. А лорд Тедуин, бросил грабец. На миг воцарилось молчание. «Лорд Тедуин, — промолвил Яцек, — оставил власть и сейчас является только мудрецом. И это доказывает, что сейчас сочетать жизнь и мысль невозможно. Так что оставьте нас в покое. Это ваше последнее слово?» Угрюмо насупив брови, поинтересовался грабец. То ли в его голове, то ли в выражении лица что-то поразило Яцека, и он посмотрел грабицу в глаза. «Почему вы так спрашиваете?» Грабец наклонился к Яцеку. «А если бы я вам сказал, что земля уже дрожит, что под ее застывшей скорлупой уже вздымается волна огненной лавы, то и тогда...» Яцек вскинул голову. Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза. «То и тогда?» — повторил грабец. Яцек долго не отвечал. Наконец поднялся и спокойно, но твердо произнес: «Да, даже и тогда я не дам вам другого ответа. Я не верю в движение в толпе и вместе с нею. А теперь послушайте меня. То, что существует, мерзко. И когда отвращение пересилит во мне все остальные чувства, когда я окончательно усомнюсь и решу, что лучше гибель, чем такая жизнь, что гибель — последнее средство остановить надвигающийся на нас потоп ничтожности, все необходимое я сделаю сам». После этих слов Яцек кивнул грабицу и направился в сторону города.